Часть вторая. Желанные сухари. «Ты, говорят, живешь на квартире у Елены Алексеевны?» — как-то спросила Маруся учительница Катерина Ивановна, взглянув в сторону девочки своими красивыми зелеными глазами. Маруся смутилась, покраснела и молча кивнула. «Расскажи, Маруся, хорошо ли ты у нее устроилась? Удобно ли тебе? Спокойно ли спишь по ночам? А то, смотрю, ты по утрам иногда бледная бываешь. Вон и тени под глазами появились». Катерина Ивановна подошла к Марусе совсем близко и ласково погладила ее по голове. Маруся пожала плечами. Ей не хотелось жаловаться на попадью. Если отец или матушка узнают, что она плохо о ней сказала, будут злиться, может, даже накажут. «Все хорошо, у меня там свой угол, сплю на лавке в кухне», — тихо проговорила Маруся, уставившись в пол. «По родителям, небось, сильно скучаешь?» — снова спросила Катерина Ивановна. В голосе ее прозвучало искреннее понимание. Маруся кивнула, громко шмыгнула носом. От напоминания об отце и матери на глазах у нее сразу же выступили слезы. «Не переживай и не стесняйся своих чувств, Маруся. Все скучают по родным, даже если расстаются ненадолго. Я ведь так же, как ты, когда училась, жила у чужих людей. Так что мне понятны твои чувства, Марусенька. Не стыдись их. А если будет совсем худо, приходи ко мне. Попьем чаю, поговорим». Учительница обняла Марусю и звонко поцеловала ее в макушку. Маруся совсем не ожидала от нее такой искренней ласки, даже плакать передумала. «Спасибо вам, Катерина Ивановна», — смущенно проговорила Маруся, не глядя на учительницу. «Зайду к Елене Алексеевне на следующей неделе, проведаю ее девочек, заодно посмотрю, как ты там устроилась на новом месте», — сказала Катерина Ивановна, и еще раз погладила Марусю по голове. Маруся снова кивнула, подумав о том, что за все прошедшие дни она сама так ни разу и не увидела дочек попадьи. Более того, она ни разу не слышала даже их голосов. Приготовленную еду попадья забирала в комнату, видимо, ели девочки прямо там. Иногда, выходя в сени по нужде, Маруся останавливалась на пару секунд, замирала, прислушиваясь к тому, что происходит за закрытой дверью, но не слышала ни звука. Ей казалось странным, что девочки не разговаривают друг с другом, не смеются так, как она смеется в школе с ребятами. Марусю много чего пока что настораживало и пугало в этом странном неуютном доме. Но она успокаивала себя словами отца. Он любил повторять, что поначалу вечно все не так, да не эдак, а потом ничего, ко всему привыкается. Ей очень хотелось верить, что и она здесь ко всему привыкнет. Первая учебная неделя показалась Марусе бесконечной. Попадья своего обещания про пятничные пироги не выполнила. Да и не пекла она в пятницу никаких пирогов. Сварила гороховицу и унесла дымящуюся кастрюлю в свою комнату. Маруся с тоской посмотрела ей вслед и сглотнула слюну. Может, это из-за того, что она провинилась в первые же дни? Ничего, уже завтра за ней приедет отец, и дома она наконец-то вдоволь наестся и матушкиных пирогов, и горячей картошки с маслом. Не с голодного края приехала, перетерпит. В отличие от строгой попадьи, повариха бабушка Надя относилась к Марусе с добротой. Она словно чувствовала, что девочку что-то тревожит. Подходила к ней каждый день, подсовывала из-под тишка, чтобы никто не заметил что-нибудь съестное. Вчерашнюю лепешку или вареную картофелину. Спрашивала, все ли у нее хорошо. «Все хорошо, бабушка Надя. По родным только очень скучаю», — вздыхала Маруся. «Попадиха тебя не обижает?» — спрашивала бабушка Надя, прищуривая и без того маленькие глазки. «Уж больно она сурова, говорят». «Нет, не обижает», — отвечала Маруся. А самой при этом хотелось заплакать, броситься к ней на шею и рассказать, как тоскливо ей живется в доме злой и сварливой женщины, как она боится роск, стоящих в углу кухни. Но Маруся скрывала свои чувства и переживания. Правда, она замечала, что после их разговора бабушка Надя подходила к Катерине Ивановне, и они вдвоем о чем-то долго перешептывались, поглядывая на Марусю. «Смотрят и смотрят. Лицо, что ли, у меня сажей испачкано?» — как-то раз подумала Маруся и покраснела от стыда. На перемене она, на всякий случай, тщательно умыла лицо водой и обтерлась подолом платья. Очень уж ее смущали странные, задумчивые взгляды молодой учительницы. Маруся ждала приезда отца с огромным нетерпением. Наконец, в субботу перед обедом, она услышала знакомый грохот его повозки за окнами. Девочка соскочила с лавки и прильнула носом к стеклу. Губы ее задрожали от радости. Когда отец вошел в дом, она бросилась ему на шею и принялась обнимать и целовать его. «Батя, хороший мой, наконец-то ты приехал!» — радостно воскликнула Маруся, уткнувшись в отцовскую рубаху. «Ну-ну, Маруська, так сильно соскучилась, что ли, девка моя любимая?» «Соскучилась, батя, сил нет, как соскучилась!» — задыхаясь от счастья, проговорила Маруся. Она торопливо схватила из-под лавки свой узелок, приготовленный еще с раннего утра, и подошла к дверям. «Да обожди, торопыга, дай хоть дух перевести. Расскажи, как в школе? Уроки прилежно учишь?» — спросил отец, присаживаясь на лавку. «Прилежно. Катерина Ивановна меня часто хвалит», — ответила Маруся. «Умница, дочка, так и надо учиться всегда, чтоб хвалили», — гордо произнес отец. «Батя, пошли уже!» Маруся вопросительно взглянула на отца, и тут дверь в комнату попадьи открылась. Отец заискивающе улыбнулся и учтиво поприветствовал попадью, вышедшую из комнаты с улыбкой на лице. Маруся впервые за неделю увидела, как эта вечно строгая женщина улыбается. Но улыбка ее была неискренней и неприятной. «Как дочка моя поживает у вас, Елена Алексеевна? Не сильно проказничает? Не докучает вашим девочкам? Розги, небось, не пригодились, как я и говорил?» — спросил отец с гордостью, похлопав по плечу Марусю. «Прилежная у тебя дочь, Никанор Андреевич. Жаловаться на нее не буду. Приходит с учебы и сразу за уроки. Я после молитвы из комнаты выгляну, а она уже спит», — сказала попадья ненатурально тонким голосом, и губы ее снова растянулись в масляной улыбке. Она подошла к Марусе и потрепала ее по щеке, отчего у той мороз прошел по коже. Никогда Маруся не понимала, как с одними людьми можно быть одной, а с другими другой. Ведь это же вранье какое-то получается. С Марусей попадья, злая и сварливая, а с ее отцом добрая и приветливая. Как же это так? То есть взрослым можно врать, а детям нет? Ведь взрослым за вранье ничего не бывает, а детей за то же самое вранье розгами лупят. Несправедливо. «Девочки твои как поживают? Я вот гостинцев им привез. Жена моя сдобные булочки с утра напекла, положила и вам немного». «А ты зайди, Никанор Андреевич, сам отдай им, они будут рады». Попадья гостеприимно распахнула дверь своей комнаты и махнула рукой, приглашая отца войти. «Заходи, поздороваешься с девочками, помолимся вместе у иконки об их здравии». Маруся снова почувствовала этот странный запах, тягучей горечи, растопленного воска и ладана. Она тоже захотела пройти за отцом в комнату, но попадья ловко преградила ей путь и закрыла дверь прямо перед ее носом. «Тебе нельзя, ты тут обожди», — строго сказала она. Маруся слышала, как отец что-то говорит, обращаясь, по-видимому, к дочкам попадьи, но чтобы они что-то отвечали ему, этого она не слышала. Марусе стало так любопытно, что она не могла спокойно устоять на месте. Отец был здесь, поэтому ей было не так боязно. Зато любопытство теперь просто распирало ее изнутри. Слегка подтолкнув дверь ногой, Маруся прильнула одним глазом к образовавшейся щели. В комнате попадьи царил полумрак. Окна были завешаны плотной тканью, кругом горели свечи в старинных позолоченных лампадках. И казалось, что их дрожащее сияние оживляет иконы, висящие на стенах. Только это были какие-то странные иконы. Маруся таких никогда не видывала. На них были изображены не святые, а какие-то непонятные существа. Или ей в потемках так показалось? Она видела, как отец перекрестился на одну из икон и поклонился ей. Он всегда так делал, когда бывал в церкви. Марусе стало не по себе. Нехорошее, гнетущее и давящее чувство навалилось на нее откуда-то сверху. Стало трудно дышать, и она осторожно прикрыла дверь. Подойдя к своей лавке, она села и только тогда смогла вздохнуть. «Как же они там живут? Там и воздуха-то нет совсем, дышать нечем», — прошептала Маруся. «Еще и иконы эти». Через какое-то время отец вышел из комнаты попадьи. Притихший и молчаливый, Он отдал женщине оплату за следующую неделю, попрощался с ней и позвал Марусю. «Пойдем, дочка, ехать пора. Мать да бабка уже поди заждались нас». Они вышли из дома, и Маруся снова крепко обняла отца. «Я-то, дочек, попади, ни разу так и не увидела батя», — тихо проговорила Маруся, забираясь в телегу. Отец потрепал девочку по волосам, а когда она уселась, накинул ей на ноги старенькую накидку. «На, Маруська, прикройся, ветрено сегодня, кабы не простыла ты», — сказал он. «Батя, мне так интересно посмотреть, какие они, эти самые дочки», — не унималась Маруся. «Да чего ж на них смотреть? Больные, немощные, несчастные дети. Если Елена Алексеевна не позволяет на них смотреть, значит, так надобно. Ей виднее, она их мать как-никак». Маруся нахмурилась. Тогда отец строго взглянул на нее и сказал тоном, нетерпящим возражений. «Они, в конце концов, не куклы какие-нибудь, чтоб их рассматривать». Маруся отвернулась обиженно. Весь путь до дома они с отцом проделали молча, думая каждый о своем. Выходные дни пролетели, как несколько коротких мгновений. Вроде бы только-только Маруся с отцом переступили порог родного дома, только она обняла и поцеловала по очереди матушку и бабушку Фаю, только потрепала по голове шаловливую сестренку Аленку, и вот уже опять нужно было отправляться в путь. Как же Марусе не хотелось ехать к строгой и злой попадье! Но она ни с кем не делилась своими грустными мыслями. Что бы ей сказали в ответ отец и матушка? «Ты должна, так надо, и все в том же духе». При этом в школу Марусе очень хотелось. За 2 дня она уже успела соскучиться по Катерине Ивановне. Играя с Аленкой в субботу, она попыталась устроить для маленькой сестры подобие школы. Разложила перед ней деревяшки, которые нашла во дворе, дала в руки маленький уголек, чтобы можно было писать. Маруся учила Аленку буквам, цифрам и даже ставила ей отметки. Аленка вовсе не похожа была на прилежную ученицу. Она больше шалила и кричала, но Маруся старалась не злиться на маленькую сестренку. Она вспоминала добрую улыбку Катерины Ивановны и старалась улыбаться точно так же, как улыбалась на уроках она. «Вот бы выходные не заканчивались», — думала Маруся. Она сидела на телеге, не выспавшаяся, хмурая, сжимая в руках свою школьную котомку и мешочек с сухарями, которые ей снова наготовила матушка. В воскресенье Маруся хотела наесться на всю предстоящую неделю, но аппетит пропадал от одной мысли о том, что уже утром ей снова предстоит ехать к попадье. Дома было хорошо. Никто не заставлял ее сидеть весь вечер на лавке, никто не смотрел на нее строго и зло. Дома все обнимали и целовали Марусю, хвалили ее. Аленка, та вообще умилялась, глядя на старшую сестру. А еще дома было вдоволь еды, да к тому же в сундуке лежали Марусины тряпичные куклы, целое семейство. Бабушка Фая их смастерила для Маруси 2 года назад, когда еще могла вставать с лавки. А вскоре бабушка сильно занемогла, слегла и больше с лавки так и не поднялась. Маруся помогала матушке ухаживать за ней. Кормила бабушку Фаю кашей с ложки, стирала ее испачканные простыни. «Вы с бабушкой местами поменялись», — шутила матушка. «Раньше она за тобой пеленки стирала, а теперь ты за ней». Бабушка Фая целовала Марусю, благодарила за заботу, и каждый раз она говорила ей что-нибудь доброе и важное. Вот и теперь, перед самой дорогой, когда Маруся с грустным видом склонилась к морщинистому лицу бабушки Фаи, та тихонько прошептала ей на ухо. «Ничего не бойся, Маруська, а если страх все же накатит внутри, сожми кулаки и вспомни о том, что ты сильная». «Да какая же я сильная, бабушка!» — вздохнула Маруся и шмыгнула носом. «Ох, Маруська, ты еще себя плохо знаешь, девка моя милая!» Бабушка Фая загадочно улыбнулась. Лицо ее при этом помолодело на 10 лет. Телега скрипела, подскакивая на размокших от дождя ухабах и кочках, а иногда колеса ее вязли в тягучей липкой грязи. Тогда Маруся шептала себе под нос. «Хоть бы колесо поломалось, что ли? Не хочу к попадье, не хочу и все». Видимо, однажды отец все же услышал Марусин шепот. Он повернулся и потрепал ее по мокрым волосам. «Ничего, ничего, Маруська, все привыкают, и ты привыкнешь», — сказал он. Это только поначалу такая тоска накатывает, а потом с радостью будешь ездить. Вот увидишь. Еще неделька-другая, а там уж будет легче. Тем более Елене Алексеевне ты очень приглянулась. Она, смотри, не каждого к себе на постой берет, лучших выбирает. К ней сосед Михаил Евсеевич своего Тимошку хотел пристроить, так она отказала им сразу, как Тимошку увидела. Вот как. Маруся поежилась от холода. Погода была ненастная, с ночи моросил дождь, небо было низким, хмурым и серым. И настроение Маруси было таким же мрачным. «Пап, а почему дочки Елены Алексеевны из комнаты не выходят?» Лицо отца стало серьезным. Он слегка развернулся и сказал. «Опять ты про дочек. Так немощные они, не ходят совсем. Ты там, Маруська, не шуми сильно, не мешайся. Сиди тихонечко, да помалкивай. Елена Алексеевна денно и ночно за их здоровье молится, чтоб только их на ноги поставить». Маруся вздохнула с облегчением. «Так вот, почему из комнаты не слышно посторонних звуков, кроме бесконечных, монотонных молитв попадьи». В этот раз Маруся все продумала заранее. Она пересчитала все сухари в мешке и поделила их на 5. Столько дней она проживет у попадьи. Вышло по 4 сухаря на каждый вечер. Маруся пообещала себе придерживаться именно такого количества съеденных сухарей, после чего положила мешочек под свою лавку и побежала в школу. Вечером она первым делом заглянула под лавку, достала из мешочка 4 сухаря и пересчитала на всякий случай оставшиеся. К ее удивлению, в мешке не хватало 2 сухарей. Маруся пересчитала еще раз и еще. Куда же они могли подеваться? Не попадья же их взяла? Зачем ей какие-то сухари, когда она раз в 2 дня печет свежие ржаные караваи? Оставался только один вариант – ее дочки. А что, пробрались на кухню, когда Маруси не было дома, и стащили у нее 2 сухаря из мешочка? Маруся была уверена в своей правоте. Почесав затылок, она нахмурилась и подумала. «Тоже мне набожные да правильные. Иконам молятся и при этом берут чужое. Из чего это отец решил, что они немощные? Поди, все это только притворство. Может, нарочно притворяются больными, чтобы в школу не ходить?» Попадье Маруся ничего не стала говорить о случившемся. Но на следующий день, вернувшись из школы, девочка снова пересчитала свой запас сухарей. И снова не досчиталась нескольких штук. Это уже была наглость. Брать чужое без спроса нельзя. Она ничего не трогает в доме попадьи. Почему же ее сухари кто-то берет и нагло ворует? Попадьи в тот момент не было дома, поэтому Маруся, собрав всю свою храбрость в кулак, подошла к двери в хозяйскую комнату и громко постучала. Никто не ответил на ее стук, за дверью была тишина. Маруся прислонилась ухом к самой двери, но не услышала ни единого звука. «Спят они там, что ли?» – недовольно пробубнила себе под нос Маруся. Она легонько толкнула дверь, и так, к ее удивлению, сразу же открылась настежь. В комнате царил полумрак. Видимо, занавески тут никогда не раздвигались. «Эй, есть тут кто?» – тонким голоском позвала Маруся. Никто не откликнулся, и она неуверенно пожала плечами. Ее тут же окутал тяжелый горький аромат, царящий в комнате. Марусе стало не по себе, по спине побежали мурашки. Она старалась не смотреть на странные иконы, висящие на стенах. А когда ее глаза немного привыкли к темноте, она, подталкиваемая любопытством, осторожно ступила на мягкий ворс ковра, который покрывал деревянные половицы комнаты. Бесшумно ступая, Маруся приблизилась к центру комнаты и только тогда рассмотрела 2 стула, стоящие рядом. Стулья были старинные, тяжелые и громоздкие. Они были развернуты к окну, и из-за их высоких спинок едва виднелись 2 растрепанные светловолосые головки. «Девочки!» – тихонько позвала Маруся. Но они даже не пошевелились, не обернулись на ее зов. Маруся немного постояла в замешательстве, а потом спросила чуть громче. «Эй, девочки, а ну признавайтесь, это вы мои сухари без спросу из мешка берете?» Но ни одна из сестер так и не повернула головы в сторону Маруси. Никто из них 2 даже не пошевелился. «Вы балуетесь, вредничаете, а достается за ваши проделки мне. Ведь это же несправедливо. Я и так тут живу на птичьих правах, а вы мне еще забот добавляете». Голос Маруси прозвучал строго и укоризненно. Но когда она замолчала, в комнате вновь наступила тишина. Лишь слышалось, как под полом скребутся и пищат мыши. Дочки попадьи сидели в тех же позах, словно окаменели. Или они нарочно так дразнили Марусю? Девочка не на шутку рассердилась. Она нахмурилась, сжала кулаки и уже намеревалась подойти к этим наглым девчонкам ближе, как вдруг вздрогнула и замерла на месте. До нее донесся скрип открываемой двери. Еще пара секунд, и попадья, пройдя темные сени, переступит порог дома. Маруся выскочила из комнаты и прикрыла за собой дверь. Далеко она отойти не успела, остановилась в коридоре, поэтому попадья косо взглянула на нее и воскликнула. «Господь милосердный, напугала меня! Ты чего тут стоишь?» Маруся опустила глаза и пролепетала. «Нам танец на завтра задали поставить. Вот придумываю...» «Иди на свою лавку, там и придумывай. Да в голове придумывай, нечего тут топтаться!» Буркнула попадья и тяжелым шагом прошла мимо нее в свою комнату. Маруся выдохнула с облегчением, подошла к лавке и села. Ее лицо горело огнем, спина взмокла от пота, платье от этого липло и кололось. Сердце в груди стучало так неистово, что, казалось, сейчас выпрыгнет. «Фух, от страха чуть не померла», — прошептала Маруся, прижав ладошку к груди. «Слава богу, попадья ничего не заметила». Девочка прислушалась и вскоре услышала, как попадья монотонно читает молитвы. Значит, она и вправду не заметила, что Маруся была в комнате, и дочки тоже не рассказали ей об этом. Неужели они и вправду не слышали ее зов? Может, так крепко спали? В Марусину душу закралось тревожное ощущение. Доучив уроки, она расправила старое одеяльце на своей лавке и легла, мечтая заснуть как можно скорее.